Я смеялась бы и плясала от радости, если бы вдруг оказалось, что все мое несчастье заключается в отсутствии комфорта. Остальное же — только неправдоподобный сон. Солнце садилось за мызой, когда мы повернули к Вельскому полям. Значит, время близилось к 6 часам. И мой спутник задержался на полчаса осмотреть получше парк и сады, а, может быть, и все поместье. Так что было уже темно, когда мы спешились на мощенном дворе вашей фермы, и ваш бывший товарищ Джозеф вышел встретить нас при свете свечи. Скажу к его чести, он это сделал со всей учтивостью. Прежде всего он поднес свой огарок к моему лицу, неодобрительно сощурил глаз, выпятил нижнюю губу и отвернулся. Потом принял обоих коней, отвел их на конюшню и вышел снова, якобы за тем, чтобы запереть внешние ворота, как будто мы живем в старинном замке. Хитклифф остался поговорить с ним, а я прошла в кухню, грязную неприбранную дыру. Вы, право, не узнали бы ее, так она изменилась с той поры, как была в вашем ведении. У огня стоял озорной мальчишка крепкого сложения, неопрятно одетый, но что-то в глазах его и в очертаниях рта напомнило мне Кэтрин. «Это племянник Эдгара», — подумала я. «Значит, некоторым образом и мой. Я должна поздороваться с ним за руку и... Ну да, поздороваться и поцеловаться. Следует сразу же установить добрые отношения». Я подошла и, пытаясь поймать его плотный кулачок, сказала: «Как поживаешь, дружок?» Он ответил выражениями, которых я не поняла. «Будем друзьями, Гертон?» — снова попробовала я завязать разговор. Наградой за мою настойчивость были ругань и угроза напустить на меня удава, если я не отстану. «Эй, удав, малыш!» — шепнул маленький бездельник, поднимая бульдога, не очень породистого, с его подстилки в углу. «Ну, теперь ты уберешься?» — спросил он повелительно. «Мне еще не надоела жизнь, это побудило меня быть сговорчивее. Я отступила за порог и стала ждать, когда придут другие. Мистера Хитклифа нигде не было видно. А Джозеф, когда я последовала за ним на конюшню и попросила проводить меня в дом, уставился на меня, что-то проворчал и, сморщив нос, ответил: «Матерь Божия! Доводилось ли когда доброму христианину слышать такое? Пищит и стрекочет. Как тут разберешь, что она говорит?» «Я говорю, проводите меня, пожалуйста, в дом!» — прокричала я, полагая, что он глух, но все же сильно возмущенный его грубостью. «Вот еще! Будто мне и делать больше нечего!» — ответил он и продолжал свою работу, время от времени наводя на меня фонарь и с величественным презрением разглядывая мое платье и лицо. Платье слишком нарядное, но лицо, несомненно, как раз такое унылое, как мог он пожелать. Я обошла весь двор и, пробравшись через калитку к другому входу, решилась постучаться в надежде, что выйдет более вежливый слуга. Наконец мне отворил высокий, изможденный человек, без шейного платка и вообще крайне неряшливый с виду. Лицо его тонуло в копне косматых волос, свисавших на плечи. И у него тоже глаза были, точно призрачное подобие глаз Кэтрин, но далеко не такие красивые. «Что вам нужно здесь?» — спросил он угрюмо. «Кто вы?» «Раньше меня звали Изабеллой Линтон», — ответила я. «Мы с вами встречались когда-то, сэр. Недавно я вышла замуж за мистера Хитклифа, и он привез меня сюда. Надеюсь, с вашего разрешения». «Так он вернулся?» — спросил пустынник, глядя на меня голодным волком. «Да, мы только что приехали», — сказала я. «Но он меня оставил у кухонной двери, а когда я хотела войти, ваш сынок вздумал разыграть из себя сторожа и отпугнул меня при помощи бульдога». «Хорошо, что чертов мерзавец сдержал слово», — проревел мой будущий домохозяин, шаря глазами во мраке позади меня в надежде увидеть Хитклифа. Затем он разразился длинным монологом, объясняя с руганью и угрозами, что сделал бы он с этим дьяволом, если бы тот обманул его. Я пожалела о своей второй попытке проникнуть в дом и уже почти решилась убежать, пока он не кончил ругаться.